Так говорил, и воинственный дух взволновал у Аякса. Он устремился вперед, и при нем Менелай светлокудрый. Гектор меж тем, обнаживший от славных доспехов Патрокла, влек, чтобы голову с плеч отрубить изощренную медью, труп же его изувеченный псам на съедение бросить. Вдруг Теламонит с щитом перед персями башнеподобным грозный явился, и Гектор, назад отступивший к дружинам, прянул в свою колесницу. Доспехи же отдал троянам несть в Элеон, да хранятся ему на великую славу. Но Теламонит огромным щитом Менетида покрывший грозен стоял, как становится лев пред своими дитями, если ему, малосильных ведущему, в мрачной дубраве встретятся ловчие. Он, раздражаясь, очами сверкает, хмурит чело до бровей, покрывая и самые очи. Сын Теламонов таков обходил Менетидово тело. Подле его же, с другой стороны, Менелай брононосный мрачен стоял, величайшую горесть в сердце питая. Главк, между тем, Гиполохит, ликийских мужей воевода, грозно взирая на Гектора, горько язвил укоризный. «Гектор, герой по наружности, как ты далек от геройства! Суетно добрая слава идет о тебе, малодушный! Думая о способах, как от враждебных играт свой замок, можешь избавить один ты с мужами, рожденными втрое. Что далекиен, вперед ни один не пойдет на Данаев биться за град. Никакой благодарности здесь не находит, кто ежедневно и ревностно с вашими бьется врагами. Как же простого ты ратника в войске народном заступишь, муж злополучный, когда Сарпедона и гостя и друга предал без всякой защиты Ахеинам в плен и добычу? Мужа талика услуг, оказавшего в жизни как граду, так и тебе, но и псов от него отогнать не дерзнул ты. Если еще хоть один от ликийских мужей мне послушен, мы возвратимся в дома. Приближается пагуба Трои. Если б имели трояне отважности, дух дерзновенный, дух мужей обымающий, кои за землю родную против врагов и труды и жестокие битвы подъемлют, скоро бы мы увлекли в Элеонские стены Патрокла. Если ж бы славный мертвец сей в обитель владыки Приама в град Элеон перешел среди боя, захваченный нами, скоро бы ахейцы нам выдали пышный доспех Сарпедона. Мы и его самого принесли в Элеонские стены, ибо повержен служитель героя, который славнее всех аргивян при судах и клевретов предводит храбрейших. Ты ж не дерзнул Теламонову сыну Аяксу герою противостать и, бестрепетно смотря противнику в очи, прямо сразиться не смел. Несравненно тебя он храбрее».